Господи милостивый, это же противоестественно. Если им хочется иметь домашнее животное, то нужно обеспечить его необходимыми условиями. В противном случае нечего и браться, чтобы потом мучить зверя. «Ты не хочешь отвечать мне?» — сказал я, обращаясь к его спине. «Не хочешь говорить, как дедушка относился к Соне? Так? Не хочешь?» «Твой дед был таким, каким он был», — ответил отец, и на этом наш разговор закончился. Глава восьмая. Либерти Нил знала, что если бы ей повезло встретить Рока Питерса где-нибудь в Мексике и там же выйти за него замуж, то она не оказалась бы в том положении, в каком оказалась сейчас, потому что тогда она смогла бы развестись с мерзавцем в мгновение ока, и дело с концом. Но встретила она его не в Мексике, Мексики у нее даже в планах не было. Либби прибыла в Англию из-за своей полной неспособности к иностранным языкам, которая стала особенно очевидна в старших классах. Ведь Англия была ближайшим к Калифорнии местом, которое могло сойти за границу, и в котором люди говорили на понятном Либби языке, Канада в данном случае не считается. Она бы предпочла Францию. Круассаны были ее слабостью, хотя чем меньше о ней говорить, тем лучше, но... Первые же дни в Лондоне подарили ей такое количество гастрономических откровений, что вскоре она уже с удовольствием обживалась на лондонских улицах вдали от родителей. И, что гораздо важнее, в тысячах милях от живого примера человеческого совершенства своей старшей сестры. И Квалити Нил была высокой, стройной, умной, красноречивой и омерзительно успешной во всем, за что только не бралась. К тому же ее избрали королевой выпускного бала в школе, которую посещали обе сестры. Одного этого было достаточно, чтобы рвануть от нее на другую половину земного шара. То есть для Либби приоритетом номер один было избавиться от лицезрения Олли. И Лондон предоставил ей такую возможность. Но в Лондоне Либби встретила Рока Питерса. В Лондоне она вышла за мерзавца замуж. И в Лондоне, где она еще и не принималась за получение разрешения на работу или вида на жительство, она оказалась в полной власти Рока. Тогда как в Мексике она пожелала бы ему поцеловать себя в задницу и, наплевав на зарплату и работу, уехала бы от него, куда глаза глядят. Вероятнее всего, у нее не было бы средств на билеты и все такое, но это ерунда, потому что поднятый кверху большой палец говорит одно и то же на всех языках мира. А Либби не боялась бы выйти на обочину и воспользоваться этим жестом. И так бы и поступила везде, кроме Англии, потому что через Атлантику автостопом от Рока не убежишь. Да, Рок держал ее за... Что ж, образом выражаясь, он держал ее за яйца. Ей хотелось остаться в Англии, потому что домой она возвращаться не желала. Это означало бы признание своего поражения. Тогда каждое письмо, приходившее из Калифорнии, чуть не лопалось от новостей о последних достижениях Холли. Но чтобы жить в Англии, нужны деньги. А для того, чтобы получать деньги, нужен был Рок. Верно, есть еще более противозаконные способы заработать, чем это делает она, служа курьером у Рока. Но если ее поймают, то немедленно депортируют. Что означает возврат в Лос-Альтос-Хиллс? Возврат к маме и папе, возврат к предложениям типа «Почему бы тебе не поработать пока на Олли Лип?» Ты могла заняться связями с общественностью? Да ни за что на свете. Не согласится она приблизиться к сестре, — говорила себе Либи. Перед самым своим отъездом в Англию она разбила BMW Олли.